Глава 9. Бонни тряслась, как зайчий хвост, заглядывая незнакомцу в глаза. На нее он смотрел требовательно, даже жестко, и разговаривал так же. Ему она не посмела бы ответить. «Потом скажу». Я горько усмехнулась. «Так вот ты, значит, какая!» Тепло мне улыбаясь, произнес он. «Да, это она, баронесса Райвоса», пытаясь услужить, заискивающе улыбалась Бонни. «Баронесса, значит». Он ухмыльнулся, а я поежилась, насколько она была похожа на ухмылку моего мужа. «Меня зовут Алисия Вельская», — гордо промолвила я. «Если вам хоть что-то говорит мое имя, по мужу я Райвоса». «Получает, что не отпускает родовое имя», — с любопытством спросил он. Я как-то не задумывалась об этом, привыкла называть себя Вельской, а муж не позаботился о том, чтобы его род меня принял. Вот и живу, вроде бы замужем, а принадлежность к фамилии Лабу не чувствую, а от баронессы так вообще воротит. С удивлением смотрю на незнакомца, всего один вопрос, и в голове все стало по своим местам. Может, и правду сказала Аманда, что не сдохнет он сам? Не подействует на него наше родовое проклятие. Не зря он ввел меня в свой род. Я в подвешенном состоянии жена, которая не находилась под защитой рода мужа. Раскаркалась вранье, взлетев у неба черной тучей, отвлекая меня от размышлений. Незнакомец внимательно следил за мной, не торопя и не прерывая моих дум. «Мое?» — глупо переспросила я и улыбнулась. Вот только улыбка получилась жалкой какой-то, впрочем, я себя так и ощущала рядом с ним. Опасный и красивый. От таких надо держаться подальше, как можно дальше. Только что ему от меня надо? Но не мое же, — улыбнулся он, и схожесть с мужем пропала. Я немного успокоилась и даже решилась пристально посмотреть на него. Неслыханная дерзость. Но незнакомец меня не одернул, не сделал замечания. Казалось, что ему даже льстит мое робкое внимание. И это меня напугало. Я не хочу, чтобы на меня так смотрели, как смотрит он. Моргнула, и все пропало. Скучающий взгляд незнакомца успокаивал мое разыгравшееся воображение. «А ваше какое?» Набрала смелости намекнуть, что неплохо было бы и представиться. «Я имею в виду имя». Смахнув с лица снег, который только усиливался, я потопала ногами. От стояния на одном месте ноги начали замерзать. От болот тянуло сыростью. А незнакомцу, казалось, было даже жарко. «Родовое имя тебе не нужно», — напрягся незнакомец. «Называй меня просто Вейнард». Я удивленно посмотрела на него. Вот это имечко! Я неплохо знала языки, Аманда учила. Но это были скорее разговорные варианты, чем классические. Прочитать или написать я не могла, а вот понять, что говорили, это было мне по силам. «Счастливчик», — перевела я странное прозвище с фаоландского, не скрывая удивления в голосе. «Именно», — улыбнулся он и подмигнул. «Так меня все называют». Никогда не встречала людей, у которых вместо имен были бы прозвища. В моем окружении таких не было. «Почему?» — вырвался у меня еще один вопрос. И я сжалась. Муж бы уже угостил оплеухой за излишние расспросы, а незнакомец, словно бы почувствовав мой страх, успокаивающе улыбнулся. Его улыбки, предназначавшиеся мне, утешали и успокаивали. Когда же он улыбался Бонни, то устрашали. «Потому что мне улыбается счастье всегда и во всем», — ответил он. «Хозяйка, поспешите, не успеем же вернуться!» Взволнованно просит служанка, вставая с бревна, на котором меня поджидала. «Ваш муж будет гневаться!» От упоминания мужа те маленькие лучики радости от нормального разговора угасли, оставив взамен тьму безысходности. Я забыла о Бонне и об Эдуарде, разговаривая с нормальным человеком, словно вернулась в дозамужнюю жизнь, когда я была человеком, а не женой барона Райноса. «Он еще долго не появится», — рассмеялся Вейнард. «Ловит своих извечных врагов». Бонни открыла было рот, чтобы возразить, но он пригвоздил ее взглядом к месту, заставляя захлопнуть рот. «Матушка его тоже появится не раньше 3 часов дня», — уверенно сказал он. А я подивилась, откуда он все это знает. «Вейнард», — произнесла я его имя, и мне понравилось, как оно звучит. «Кто извечные враги моего мужа?» «Он напал на новый ковен ведьм, который они по глупости основали в Корнуолле?» «Ведьмы», — брезгливо выплюнул он. «Да кому они сдались, эти ведьмы?» «По правде говоря, их-то в этой богом забытой стране и не осталось. Настоящих ведьм, я имею в виду». «Тогда кто?» «А вы не знаете?» — подозрительно спросил он, сверля меня взглядом. Он словно пытался проникнуть в душу и прочитать, что правда, а что ложь. Я помотала головой. «Оборотни», — сказал он и горько рассмеялся. «Ваш муж всеми фибрами души ненавидит оборотней. Я подговорил парочку знакомых ребят, чтобы они пошустрели в Корнуолле. Так ваш муж как гончая пошел по следу». «Он сейчас серьезно? И я не о ненависти мужа говорю? Что он может яростно ненавидеть, я уже поняла. Но разве оборотни существуют?» «А это не сказки?» — робко спросила я. «Разве они живут на свете?» «Если есть ведьмы, то почему вы отказываете в праве на существование оборотням, вампирам, эльфам и другим расам, отличающимся от людей?» «Я не знаю», — растерянно призналась я. «Просто никогда не задумывалась об этом». «Тогда не стоит об этом думать вообще», — дотронулся он до моей руки, а я испуганно вздрогнула. «Кто вы?» — прошептала я, убирая руки за спину. «У Эдуарда нюх, как у собаки, еще почувствует запах другого мужчины. О том, что будет дальше, я запретила себе думать». «Неправильный вопрос», — весело произнес Вейнард. «А какой правильный?» — второй раз за нашу беседу улыбнулась я. «Кто меня прислал к тебе?» В голосе Вейнара послышалась нежность. «И кто же?» «Фелис», — сделал он ударение на последнем слоге. «А мне это имя ни о чем не говорило».